Лорд системы 23, глава 1. Великое несчастье обрушилось на Пятиморье. Голос Бенедикта эхом разносился по залу Совета Мадрида. Подлые спартанцы проникли во дворец прошлой ночью и совершили чудовищную диверсию. Коварные убийцы нанесли удар в самое сердце нашей фракции, по нашему возлюбленному правителю Энрике. Бенедикт сделал выверенную паузу, давая слушателям осознать серьезность своих слов, затем продолжил. Не сумев смириться с сокрушительным поражением от нашего доблестного флота, они пошли на все, чтобы нанести нам хоть какой-то урон. К нашему глубочайшему прискорбию, эта подлая вылазка увенчалась успехом. Последние слова Бенедикт практически выплюнул, не скрывая ярости. В глухую ночь убийцы бесшумно проникли во внутренние покои дворца, хладнокровно расправились с преданными стражниками и устремились к спальне повелителя. Если бы не мгновенная реакция наших бдительных защитников, сегодня произошло бы непоправимое. Мы могли лишиться нашего солнца, того, кто вознес Пятиморье на нынешние высоты. По залу совета прокатилась волна негодования. Жгучая ярость охватила всех присутствующих. Советники и обычные слушатели, допущенные на сегодняшнее собрание, в едином порыве вскинули кулаки, проклиная Спарту и ее приспешников. Однако, невзирая на самоотверженность наших героев, продолжил Бенедикт, понизив голос до мрачного шепота, псам короля Шурика все же удалось достичь своей цели, они отравили Энрике. Зал замер, ледяной ужас пронзил сердца присутствующих. Несмотря ни на что, простые игроки искренне любили своего правителя. Его мягкая политика позволила Пятиморью процветать в мире и развиваться в собственном темпе. Никто не принуждал к изнурительному труду, никто не загонял себя до предела. Даже при ограниченных ресурсах и постоянной нехватке земель, Мадрид неизменно ставил благополучие своих игроков на первое место. Иногда в ущерб стратегическому развитию, что и проявилось в недавнем столкновении со Спартой. Пока враг на Востоке стремительно развивал техномагию и смело прокладывал собственный путь в мире системы, Мадрид не видел смысла интегрировать своих немногочисленных магов в ряды военно-морского флота. Пятиморье уверенно шло по пути чистых технологий, предоставив магам полную свободу определять собственное предназначение. Казалось бы, что может быть сокрушительнее магической мощи на море? Разве не способны маги вызвать разрушительный шторм, который отправит на дно целый вражеский флот? Теоретически, да, способны, но подобные катаклизмы значительно ограничены в масштабах, особенно в сравнении с огромными океанскими эскадрами. К тому же, попробуй еще приблизиться на расстояние эффективного применения магии, вражеский фрегат успеет не менее 3 раз превратить твой корабль в щепки задолго до этого. Поэтому, учитывая такой невыгодный баланс, маги Пятиморья преимущественно трудились на фабриках и в мастерских, создавая артефакты и заряжая амулеты, не участвуя в непосредственных военных операциях. Однако сейчас, после увиденного у Загульного острова, эта тенденция начала меняться. Мадрид стоял на пороге глубоких преобразований, и человек на сцене уже сам по себе олицетворял грядущие перемены. Наш лорд сейчас направляет все силы на борьбу с коварным ядом. Бенедикт ударил кулаком по трибуне. Лучшие целители бьются за его жизнь, пока самые преданные ветераны-матросы неусыпно охраняют его покой. Но это вовсе не означает, что нам позволено сидеть сложа руки. Мадрид больше не может пассивно ожидать очередного вероломного удара нашего врага. Убедившись, что все взгляды прикованы исключительно к нему, глава совета торжественно возвестил главную цель сегодняшнего собрания. Поэтому я, Бенедикт, как глава совета Мадрида, временно принимаю на себя полномочия нашего правителя Энрике, и содействовать мне в этом будет наш новый главнокомандующий. Прошу на сцену. Под гром аплодисментов на возвышении поднялся Каспер, уверенным жестом пожав протянутую ладонь Бенедикта. Я глубоко верю, что вместе мы преодолеем этот кризис, обрушившийся на нас подобно снегу среди летнего зноя. Голос Каспера звучал твердо и убедительно. Только сплотившись, Мадрид одержит решительную победу. Нашим войскам пришлось отступить из-за вероломного нападения на нашего повелителя, но я заверяю вас, флот Мадрида добьется новой сокрушительной победы. Мы сравняем Спарту с землей и будем торжествовать на ее руинах. Да здравствует Пятиморье! Да здравствует Совет Мадрида! Виват! Виват! Вторили ему подкупленные советники, являвшиеся соучастниками мягкого переворота. Виват! Подхватили и те члены Совета, кто не имел прямого отношения к закулисным интригам, но догадывался о происходящем. Впрочем, даже осознавая подлинную подоплеку событий, они не решались выступить против набирающего силу нового режима. Виват оставалось лишь подхватить простым слушателям, не подозревавшим об истинном положении дел. В их восприятии Бенедикт и Каспер предстали настоящими героями и защитниками Мадрида. План заговорщиков увенчался полным успехом, и воодушевленный рев толпы лишь служил тому подтверждением. Однако в просторном зале совета нашлись и те, кто предпочел хранить молчание. Среди них оказались двое неприметных на первый взгляд игроков. «Ты веришь хоть слову из этого фарса?» – шепнул Мария, механически хлопая в ладоши вместе со всеми. В эту беспардонную ложь, горько усмехнулся Клей, ни единому слогу. «Так может нам стоит?» «Ни в коем случае», – решительно качнул головой Колченогий. «Но почему? Разве не сейчас самый подходящий момент оспорить их власть, пока они не укрепили свои позиции?» – настаивал Мария. «Адмирал Барбаросса, полностью отстраненный от командования флотом, лишь печально улыбнулся. Потому что именно этого они и ждут», – Клей едва заметно кивнул в сторону выходов. Проследив за его взглядом, Мария заметил вооруженных до зубов пары матросов, занявших позиции у каждого выхода. Они внимательно наблюдали за толпой, выискивая тех, кто выделялся своим поведением на фоне всеобщего ликования. «Значит, Бенедикт и Каспер действительно захватили власть, мы так и позволим им узурпировать Мадрид», с плохо скрываемой горечью процедил Мария. «Выиграли ли они сегодня?» Словно обращаясь к пустоте, задумчиво произнес Клей. «Несомненно, заполучили ли они весь Мадрид в свои руки? Что ж, это мы еще посмотрим. Эй, Эш, пора сменяться, наконец-то. И где тебя черти носили, Брок?» Стражник с явным облегчением размял затекшую шею. «Думал, что сойду с ума на этом посту. Да что такого могло случиться?» Недоверчиво приподнял бровь напарник. «Работа-то проще некуда. Сиди на табуретке у двери, позевывай в потолок и получай приличные ебалы. Никакого риска, никакого напряжения, в буквальном смысле, штаны просиживаешь и деньги зарабатываешь. Если бы мне досталось дежурство у нормального пленника, я бы и слова не сказал», — раздраженно фыркнул Эш. «Но этот просто какой-то психопат, да неужели? И что же он такого натворил, что ты на стенку лезешь? Представь себе восьмичасовой марафон «Рамштайн» без остановки», — болезненно поморщился стражник. Брок мысленно представил, как быстро такое испытание выведет из себя, и невольно передернул плечами. «Да, не позавидуешь. И это еще цветочки», — невесело хохотнул Эш. «Когда я заглянул в смотровое окошко проверить, не тронулся ли пленник умом, знаешь, что я там увидел? Что же, этот маньяк не просто распевал «Рамштайн», он дрессировал тараканов, заставляя их маршировать под музыку. Обычных тараканов, можешь в это поверить? Да ладно, шутишь. Зачем мне выдумывать такую чушь?» — возмутился Эш. «Сказки я буду сочинять для жены, если она застукает меня с любовницей в постели. А тут какой смысл врать?» «Резонно. Может, эта голодовка так на него влияет?» — предположил Брок. «Нам же приказали не кормить, держать только на воде, без прогулок, в полумраке. Вот тебе и результат. Вообще, странное задание им досталось от начальства. Во-первых, особого пленника доставили почти среди ночи, хотя обычно преступники появлялись в их учреждении исключительно в полдень, чтобы максимально затруднить любые попытки перехвата или освобождения. Во-вторых, на заключенном была массивная железная маска, больше напоминавшая закрытый рыцарский шлем. Она полностью скрывала его лицо и даже слегка искажала голос, делая невозможным определить, кто скрывается под ней. Впрочем, раз пленника сопровождали стражники из дворца самого Энрике, охрана логично предположила, что речь идет об одном из пойманных спартанских диверсантов. И все же нетипично много внимания уделялось их новому подопечному. Хотя какая, к черту, разница, их работа заключается совсем в другом. И уж точно они не станут рисковать из-за неуместного любопытства. «Возможно, ты прав», — устало потер лицо Эш. «В любом случае, поступай как знаешь, а я пойду напьюсь в таверне. Потом сразу домой. С таким соседом и не уснешь толком. Ну-ну, иди, бедолага. Никому наш подопечный не нужен. Кто за ним вообще явится? Сюда, на самый край Пятиморья, господин Бенедикт лично распорядился никого к нему не пускать. И вообще, ты хоть раз встречал посетителя, желающего увидеть наших постояльцев? Вот и я не припомню. Так что будь добр, прекрати кривиться, как от кислого лайма. А что ж насмотреть? На себя бы в зеркало взглянул», — усмехнулся Эш, передавая дежурство напарнику. «Только не заскучай тут, хотя с таким соседом точно не соскучишься». Стражники даже не подозревали, кого они охраняли по приказу свежеиспеченного И.О. Гранд-адмирала. Так это и есть в Пятиморье. С нескрываемым любопытством осматриваюсь я по сторонам. Мы стоим на покатом травянистом холме. Позади виднеются невысокие горные цепи и такие же пологие возвышенности, утопающие в изумрудной растительности. Густой лес простирается по обе стороны, скрывая от взора все, что за ним. Только впереди отчетливо различается песчаная полоса далекого берега и сверкающая бесчисленными бликами морская гладь. Где именно мы находимся? Честно говоря, сама не уверена, отвечает эльфийка. Я просто выбрала ближайший крупный остров и перенесла нас сюда. Перемещаться на значительные расстояния не так-то просто, особенно в пределах одного сервера, да еще вслепую. Любопытное свойство косой тропы. Перемещаться между серверами, закрытыми или открытыми, элементарно, а вот путешествия в границах одного и того же сервера порой требуют изрядного мастерства. Определенно стоит взять на заметку. В любом случае, для начала нам необходимо найти хотя бы небольшое поселение и там уже оценить обстановку, размышляю я вслух. Внезапно до моего слуха доносится отчаянный человеческий крик. Мы с Аркаилой мгновенно обмениваемся взглядами и срываемся с места в том направлении, откуда донесся звук. Я хватаю Драу за руку, и мы растворяемся в тенях. Через мгновение мы выныриваем у небольшой рощицы, примыкающей к пыльной грунтовой дороге. Мой взгляд моментально выхватывает группу из десятка игроков, окруживших небольшой караван из трех повозок. Они отбиваются от нападения сусликов, серьезно. Бах, бах, бах. Игроки обрушивают шквальный огонь на порождение системы, но те молниеносно уходят под землю в последний момент, виртуозно уклоняясь от свистящих пуль. Да пристрелите вы этих тварей наконец, сколько можно промахиваться. Хрипло ревет коренастый старик с яркой банданой на голове. Господин, их слишком много. Отчаянно кричит один из охранников каравана, но в следующий миг его горло пронзают острые клыки суслика, выскочившего из-под земли. Хан, чертовы твари, выругался старик, мгновенно отдавая новые распоряжения. Держать защитный периметр, не позволяйте им прорваться к повозкам. Я насчитал около 30 сусликов, удивительно многочисленная группа монстров. Обычно система формирует гораздо меньшие отряды. Что же могло привлечь столь крупную стаю? Следует ли нам вмешаться? Тихо спрашивает эльфийка. Если ничего не предпринять, их попросту уничтожат. И это чистая правда. Как бы отчаянно ни сражались мадридцы, как бы яростно ни размахивали клинками и не палили из пистолей, суслики явно не собирались отступать. Напротив, их атаки становились все более ожесточенными, а извилистые борозды от их подземного передвижения неумолимо приближались к повозкам каравана. «Ты ведь можешь оставаться в тени, поддерживая со мной связь?» Обращаюсь к Аркаиле. Появление темной эльфийки неизбежно привлечет внимание властей Мадрида, поэтому ей категорически нельзя показываться на глаза местным жителям. С другой стороны, я не могу просто отправить ее обратно в Спарту. Как я тогда вернусь в свой регион? Не устраивать же государственный переворот в одиночку. Разумеется, отвечает Аркаила и мгновенно растворяется в собственной тени. В один миг, и я остаюсь один. По крайней мере, так кажется со стороны. Что ж, приступим, негромко усмехаюсь я и покидаю укрытие. В ладони привычно ложится рукоять благородного цзяня. Пора размять мышцы. Мой стремительный рывок не остается незамеченным для сусликов. Словно ощущая малейшие колебания почвы, они синхронно поворачиваются в мою сторону. Легкий, почти неуловимый всплеск ауры страха, и существа моментально осознают, что именно я представляю для них наибольшую угрозу. Два десятка сусликов тут же избирают меня своей первоочередной целью, в то время как остальные продолжают отвлекать на себя измотанных защитников каравана. Земля с треском проваливается под моими ногами, и из образовавшейся расщелины выпрыгивает суслик с налитыми кровью алыми глазками. Почему-то это напоминает мне первые дни в мире системы и бесконечные орды тушканчиков. Только теперь я значительно сильнее, да и противники совсем не те. Имя. Суслик-землекоп. Уровень. 30. Описание. Милейшие и добрейшие создания, пока сыто и довольно жизнью. Но стоит лишь нарушить душевное равновесие зверька, и это существо готово к поистине чудовищным деяниям. Какое поразительно емкое описание. Суслик, бросившийся на меня, оказывается рассечен надвое. Единственный взмах цзяня не оставляет монстру даже призрачного шанса на выживание. Но гибель собрата ничуть не смущает остальных. С поразительным бесстрашием они кружат вокруг меня, раз за разом совершая молниеносные атаки. Суслики выскакивают из-под земли, отвлекают пронзительным писком, взбираются на ближайшие деревья, чтобы оттуда обрушиться на меня сверху. Это действительно не тушканчики. У этих существ явно куда более развитый интеллект, но его все равно недостаточно, чтобы осознать, они мне не соперники. Выполняя один за другим точные выпады цзянем, я полностью отдаюсь ритму боя, намеренно избегая использования магии, благословения черти, что и множество других особых умений. Во-первых, недаром гласит старая мудрость: умеешь считать до пяти, не показывай больше трех. Я помню о своей главной цели, незаметном проникновении в Мадрид, поэтому и разыгрываю для случайных зрителей продуманное представление. Одно дело скрываться на вражеской территории в качестве мага, это неизбежно привлечет внимание властей, и совсем другое – представиться талантливым, но обычным фехтовальщиком. В мире системы таких мастеров клинка бесчисленное множество, даже в одном только спартанском королевстве их не сосчитать. Очередной суслик пытается вцепиться мне в лодыжку, каблук сапога пробивает его череп еще до того, как зверек осознает приближающуюся опасность. Двое других оказываются разрублены пополам, четвертый пригвожден к земле, пятый, шестой, седьмой, восьмой, все они гибнут в стремительном вихре клинка. С каждым вдохом мои движения ускоряются, становятся почти неразличимыми для глаза. Даже монстры начинают понимать безнадежность своего положения. После гибели еще нескольких особо настойчивых сусликов оставшиеся порождения системы издают жалобный визг и спешно разбегаются кто куда. Как я и предполагал, этим созданием не откажешь в природной смекалке. Определенно стоит увеличить интенсивность тренировок с гвардейцами, едва слышно произношу я. Телекинез, безусловно, превосходное умение, но недавняя схватка отчетливо показала, совершенству нет предела. Нескольким сусликам все же удалось повредить мою одежду, что не представляет серьезной угрозы, но и не добавляет удовольствия. В обычных обстоятельствах я бы автоматически активировал магическую защиту, но поскольку сейчас вынужден скрывать свои истинные способности, придется серьезно поработать над навыками фехтования. Примите мою глубочайшую благодарность за помощь. Из размышлений меня вырывает низкий голос того самого старика. Крепкий, жилистый мужчина с ярко-алой банданой на лбу приближается ко мне. Если бы не ваше своевременное вмешательство, нас бы неминуемо растерзали эти кровожадные твари. Не стоит благодарности, дружелюбно улыбаюсь в ответ. Я никогда не прохожу мимо тех, кто оказался в беде. Истинно благородный принцип, старик отзеркаливает мою улыбку. Все мы родом с одной планеты, не так ли? Хе-хе, все мы братья и сестры по крови и духу. Хмыкнув каким-то своим мыслям, он протягивает мне мозолистую ладонь. Меня зовут Бочкарев, а это мои ребята. Работаем на агентство. Агентство? Что это такое? Какая-то местная организация в Мадриде. Я уже собирался задать этот вопрос, но вместо этого представился. А я Синдбад. Имя я придумал заранее. Пока игрок не заключил официального договора с системой, его настоящее имя остается скрытым от окружающих. Так почему бы в морском регионе не появиться Синдбаду-мореходу? Рад знакомству, Синдбад. Бочкарев одобрительно кивает. Куда держишь путь, друг? Может, мы сможем подбросить тебя? Как-никак, ты наши жизни спас. Я направляюсь в Мадрид, честно отвечаю я. По резко изменившемуся выражению лица Бочкарева сразу понимаю, что-то здесь не так. Да, угораздило же тебя, дружище. Ой, угораздило. Что такого? Недоумеваю я. Так ведь нет сейчас возможности попасть в Мадрид. Вот в чем загвоздка. Глава 2. Нет судов до столицы. Переспрашиваю я слова, произнесенные моим попутчиком. Сейчас мы сидим в одной из телег, движущихся в сторону Гамбурга, местного портового полиса и одновременно сердца пограничного острова. Увы, это так, кивает Бочкарев. Война со Спартой ощутимо ударила по нашему региону. Матросов, прежде служивших на гражданских судах, активно переманивают в военно-морской флот. И они соглашаются, спрашиваю с любопытством. А почему бы и нет, вздыхает мой собеседник. Обычных новобранцев ведь не отправят сразу на фрегатах в самое пекло. Столица проводит ротацию и грамотно использует свои ресурсы. Например, вспомогательные силы мадридского флота переходят в категорию основных, а такие резервисты как раз становятся вспомогательными. Чем же занимаются эти вспомогательные силы, интересуюсь я. Бочкарев с явным удовольствием погружается в объяснение. Видно, что ему нравится роль рассказчика. Хлебом не корми, дай возможность поделиться историей или растолковать житейскую мудрость мира системы. Вспомогательные силы на то и вспомогательные, что их задачи, это в основном рутина. Важная и необходимая, но все же рутина, заявляет старик. Они патрулируют границы, расчищают морские пути от тварей, проводят рейды против особо дерзких контрабандистов, в общем, обеспечивают надежный тыл основному флоту. Разумно организовано, признаю я эффективность вражеской системы. Еще бы, смеется Бочкарев. Так хотя бы не совсем новички идут на передовую, а будущее пополнение успевает набраться опыта, чтобы не погибнуть в первом же бою. Вспомогательный флот, значит, стоит взять на заметку. Хотя, по справедливости, нечто подобное есть и у нас. Только новички набираются опыта на торговых судах да на рейдерах, охотящихся на нарвалов и прочую морскую живность. Так или иначе, подход Мадрида заслуживает тщательного изучения. В нем определенно есть рациональное зерно. Выходит, в столицу так просто не попасть? Задаю следующий вопрос. При должном упорстве можно достичь чего угодно. Смеется Бочкарев. Проблема в том, что я не знаю, сколько времени пройдет, прежде чем появится нужный тебе корабль. Увы, наш остров не настолько значим, чтобы пассажирские суда заходили сюда часто. А нельзя просто взять какую-нибудь лодку и самостоятельно добраться до столицы, интересуюсь я. Формально мне ничто не мешает просто перенестись на главный остров. Аркаила по-прежнему со мной, и ее магия никуда не делась. Зачем вообще такие сложности? Из какого захолустья ты вообще выбрался, парень? Бочкарев окидывает меня оценивающим взглядом с головы до ног. Агентство нам на что тогда? Агентство, переспрашиваю я. Старик уже явно с подозрением косится в мою сторону, что вынуждает меня срочно придумать правдоподобное объяснение. Корабль, на котором я плыл, подвергся нападению морских тварей, а сам я упал за борт. Пришел в себя уже на берегу. Не помню, где оказался и что произошло. Имя свое помню, сам корабль и факт нападения тоже, а вот все остальное. Ну а что? Вполне логичная история для морского региона, атака чудовищ, член экипажа за бортом. Судя по выражению лица Бочкарева, мою историю он принял без лишних вопросов. Одной проблемой меньше. Да, нелегко тебе досталось, скрещивает руки на груди мужчина. Теперь понятно, почему ты оказался у нас на пути посреди ничего. Я уж было подумал, что ты один из контрабандистов. А они настолько серьезная проблема, как сказать, морщится старик. По сути, среди них немало игроков, фанатично преданных своим уже павшим фракциям. Хватает и просто преступников, авантюристов, охотников за легкой наживой. Многие в рядах контрабандистов, просто игроки, не сумевшие найти себе место в Пятиморье. Полагаю, властям такое положение не по душе, улыбаюсь я. Это еще мягко сказано, кивает Бочкарев. На море гораздо проще ускользнуть от карающей длани Мадрида, чем на суше. Если на островах можно относительно легко окружить бунтующий полис силами армии, то как провернуть подобное с юрким и неуловимым флотом контрабандистов? Но это не значит, что нет способов, возражаю я. Разве мало существует вариантов задержать флот? У Мадрида ведь даже подводные лодки есть. Неужели они не могут устроить охоту на этих самозваных морских волков? Было бы желание, нашелся бы и способ, качает головой мой визави. Как ни парадоксально, но флот контрабандистов вполне устраивает Мадрид. Как это? Удивленно вскидываю брови. Чтобы официальная власть не преследовала всякое инакомыслие, чем вообще занимается местный правитель? Все просто. Совет Мадрида подсчитал, сколько сил и времени уйдет на уничтожение всех контрабандистов. И как думаешь, к какому выводу они пришли? Что игра не стоит свеч? Предполагаю я и, судя по реакции, попадаю в точку. В самую точку, хлопает в ладоши Бочкарев. Власти просто решили, что дело того не стоит. Гонять несколько военных эскадр за мелкими суденышками, обыскивать каждую бухту, каждый закоулок региона. А ведь взять с этих игроков особо нечего, они не так богаты, как может показаться. При этом потенциальные жертвы среди ветеранов и повреждения дорогостоящим фрегатам могут оказаться непомерно высокими. Значит, они выбрали из двух зол меньшие и просто махнули рукой на их существование, можно и так сказать, кивает старик. По сути, Мадрид позволил существовать этой прослойке общества, но и полностью закрывать глаза на их деятельность совет не может. Поэтому рейды все еще проводятся, контрабандистов по-прежнему не привечают, но никто не станет гоняться за ними до последнего вздоха. Бросит погоню на полпути и забудут. Любопытный подход. А ты как думал, таким нехитрым способом Мадрид нашел возможность извлечь пользу даже из откровенно враждебных игроков? Пожимает плечами собеседник. Наш разговор прерывает один из сопровождающих караван. Он быстро о чем-то докладывает Бочкареву. Лидер отряда отдает новые указания, и мы возвращаемся к нашей беседе. Так вот о чем я, ах да, чтобы совет не предпринял, контрабандисты не станут ему подчиняться. Они как опухоль Пятиморья. Но вместо того, чтобы вырезать ее, Мадрид решил воспользоваться теми преимуществами, которые она дает. Ведь не всякая опухоль злокачественна, но она все равно убивает организм, замечаю я. Возможно, так оно и есть. Но лучше зло известное и контролируемое, чем совершенно непредсказуемое и сорвавшееся с поводка. С одной стороны, решение Мадрида выглядит вполне логичными и даже оправданными. Зачем тратить ресурсы на горстку недовольных, если можно направить их деятельность в более-менее приемлемое русло? Их все равно не подчинить. Потребуется либо истребить под корень, либо бросить всех поголовно в темницу до скончания времен. Это невыгодно и не стоит таких затрат. Отсюда и вопрос, а стоит ли упорствовать? Почему бы просто не отмахнуться от этой проблемы, сосредоточившись на по-настоящему важных делах? К тому же, наличие столь явного врага общества имеет свои преимущества. Во-первых, любой провал можно списать на этих самых неблагонадежных элементов. Любая беда вызвана не просчетами правления, а происками треклятых контрабандистов. Во-вторых, этот враг – отличный тренировочный манекен для будущих солдат. Что может быть лучшим учителем для военного, чем реальный бой? Так и здесь, боевое крещение проходит в относительно безопасных условиях. Ведь то, что контрабандисты способны дать отпор, еще не значит, что они могут победить. Не исключено, что в решениях Мадрида гораздо больше логики, чем кажется на первый взгляд. В любом случае, это определенно нестандартный подход к решению проблемы. Ты упомянул агентство и невозможность попасть на главный остров. Возвращаюсь я к более важной для себя теме. Почему я не могу просто высадиться где-нибудь на берегу, а потом добраться до ближайшего поселения? Опять же, всему виной агентство и устанавливаемые им правила, вздыхает Бочкарев. Что такое агентство? По сути, это полуофициальная организация, контролирующая большую часть гражданских и грузовых перевозок в Пятиморье. Что значит полуофициальное? Разве не Совет Мадрида должен полностью контролировать столь важную сферу? Серьезно, отдать контроль над такой жизненно важной сферой, как связь и торговля между островами, негосударственной структуре? Особенно учитывая, что большая часть региона – это воды, кишащие морскими тварями. Они, в Пятиморье, все сошли с ума. Как при таких условиях Мадрид вообще еще держится? Или здесь давно процветает олигархия? Формально да, но нужно учитывать историю создания агентства, усмехается Бочкарев. Он важно поджимает губы, явно гордясь своим пониманием подоплеки происходящего. Пока адмирал Барбаросса вел боевые действия сразу против нескольких фракций, Мадрид находился в глубочайшем кризисе, поясняет старик. Подумай сам, парень, практически все суда, даже самые мелкие, мобилизованы на нужды флота, чтобы выиграть очередное кровавое сражение. Силы фракции на исходе, а война требует все больше ресурсов. Как в такой ситуации еще и внутренними делами заниматься? Бочкарев проводит для меня краткий экскурс в историю Пятиморья. В условиях, близких к полному коллапсу, Мадрид был вынужден передать часть своих полномочий предприимчивым дельцам, желающим нажиться на ситуации. Пока фракция сражалась с численно и качественно превосходящим противником на море, внутренними делами заниматься было некому и некогда. Все ресурсы поглощал победоносный поход адмирала Клея. Все для нужд военно-морского флота. Все во имя победы. Мадрид буквально бросил все свои силы на то, чтобы одолеть вражескую коалицию. Поэтому для грузоперевозок и перемещения пассажиров между островами просто не осталось ни экипажей, ни кораблей. Именно тогда и родилось агентство, в которые вошли богатейшие торговцы, самые опытные моряки и просто рисковые предприниматели, решившие сыграть ва-банк. Буквально на коленке они создали новый гражданский флот и позволили Мадриду продержаться до конца войны. Однако после ее завершения Совет Мадрида не стал ни подчинять себе агентство, ни как-либо ограничивать его деятельность. Властям понравилось, что теперь можно не беспокоиться о такой головной боли, как внутреннее судоходство. Армия и флот полностью оставались в руках Мадрида, Так какие проблемы могло создать им агентство? Никаких, верно, верно же. Как бы не так, в результате после продолжительной победоносной кампании по всему региону Мадрид действительно стал гегемоном Пятиморья, за одним небольшим исключением, гражданская власть осталась у агентства, и каким-то образом получилось, что у единственной фракции на весь регион установилось двоевластие. Даже после объяснений Бочкарева я не могу сформировать целостную картину происходящего. Судя по всему, Совет Мадрида могуществен как никогда, все ему подчиняются, включая агентство. В руках правительства находится непобедимая армада фрегатов, подводные лодки и многое другое. Но одновременно с этим, агентство контролирует торговлю столицы, перемещение игроков с главного острова и обратно, фактически держит власть имущих за самое уязвимое место. Стоит совету Мадрида попытаться поглотить агентство и отобрать власть у его акционеров, как те попросту прекратят любое сообщение между главным островом и остальным регионом, изолировав столицу и всех важных персон в ней. А что произойдет дальше, никто предсказать не может. Успеет ли агентство с помощью наемников захватить Совет Мадрида и получить контроль над армией и флотом, или же верные Энрике силы разгромят торговый флот агентства и сокрушат амбиции предприимчивых дельцов? По факту, и официальная власть, и агентство вынуждены сосуществовать, имея механизмы влияния друг на друга. В случае открытого конфликта вполне вероятно, что ни одна из сторон не выйдет победителем, поэтому, несмотря на ощутимое напряжение, никто не решается сделать первый шаг. Любопытно, что столь яростное стремление Совета Мадрида завоевать Спартанское королевство объясняется еще и желанием нанести удар по агентству. Ведь так или иначе, перемещение игроков между двумя регионами будет обеспечиваться в первую очередь силами армии и флота. Лишь позже к этому процессу подключатся независимые суда. А такой отсрочки вполне хватило бы Мадриду, чтобы создать на новых территориях собственный торговый флот. И постепенно, шаг за шагом, официальные власти смогли бы сначала оттеснить агентство от реальной власти, а затем и вовсе поглотить его. Все остались бы довольны. Мадрид вернул бы полноту власти, агентство все равно участвовало бы в разделе нового пирога, получая колоссальную прибыль, а новые земли легко и безболезненно вошли бы в состав единого государства. Но получилось то, что получилось. Пятиморье потерпело сокрушительное поражение. И хотя, по словам Бочкарева, Мадрид объявил о своей победе, правда рано или поздно выйдет наружу. Что тогда произойдет? Будет ли агентство и дальше вести себя тише воды, ниже травы? Думаю, как только там узнают о поражении военно-морского флота Мадрида, ушлые торгаши вновь запустят маховик интриг. Впрочем, это не моя забота. Я никак не могу повлиять на всю эту политическую кухню. Да и стоит ли, если в Мадриде и разразится кризис власти, идеальный сценарий, чтобы он совпал с моментом нашего вторжения, ни раньше, ни позже. Если волнения начнутся слишком рано, Спарта может просто не успеть, и тогда нам придется столкнуться с уже единым противником. Если же кризис произойдет слишком поздно, мы понесем излишние потери. Нет, пока не стоит трогать эту бочку с порохом. Но вернемся к моей непосредственной проблеме. В Мадрид без надлежащего пропуска не попасть. Агентство следит за этим чрезвычайно бдительно. Окажись я на главном острове без нужных документов, и за мной тут же начнется охота. Пошлют отряды наемников, таких, как Бочкарев и его команда. А нужно ли мне это? Носиться по целому острову от преследователей? Да, магия Аркаилы поможет скрыться, но о полноценной разведке можно будет забыть. Нет, мне необходимо попасть в Мадрид официально, с соответствующими документами. По словам Бочкарева, сейчас существует только два варианта решения моей проблемы. Первый – дождаться официального судна, прибытие которого невозможно предсказать. Может, через неделю, может, через две, а то и вовсе через месяц. Такой вариант меня категорически не устраивает. Я отправился в Пятиморье не для того, чтобы прозябать на пограничном острове. Причем еще не факт, что я получу официальное разрешение на посещение главного острова. Проклятое агентство скрупулезно проверяет каждого. Как скоро выяснится, что я, ниоткуда взявшийся странник, буквально появился из воздуха. Нет, риск провалиться на одном из этапов слишком велик. Остается только второй вариант – контрабандисты. Только с их помощью я смогу в относительно короткие сроки добраться до цели. Вопрос лишь в том, сумею ли я их найти, а если найду, согласятся ли они взять меня на борт, хотел бы я это знать. Наш караван тем временем неспешно огибает крутой холм. Мои сопровождающие облегченно выдыхают, а Бочкарев поднимается на ноги, с удовольствием подставляя морщинистое лицо свежему морскому бризу. Проследив за его взглядом, я с интересом рассматриваю полис на берегу. Окруженный высокой каменной стеной, к его воротам тянутся десятки караванов, подобных нашему. Игроки неровными потоками входят и выходят из города под бдительным присмотром стражников. Сотни разноцветных знамен и флагов развиваются на ветру, белоснежные мачты кораблей четко выделяются в порту. Особое внимание привлекает небольшой маяк на искусственном островке у входа в гавань. Вот это я понимаю, настоящий портовый полис. Вот мы и прибыли, парень. Добро пожаловать в Гамбург. Если ты хочешь найти ответы на все свои вопросы, то только здесь. Глава 3. Ну, удачи тебе, парень, прощается со мной Бочкарев. Если повезет, еще встретимся. И помни, не задерживайся на улицах сегодня. Почему это? Долго объяснять. Прости, но мы и так опаздываем с доставкой. Просто двигай сразу в таверну. Если возникнут трудности, скажи, что от меня. Хорошо, удачной дороги, киваю я, и караван отправляется дальше по улице. Причем, весьма спешно, словно за ним ведется погоня, или они спасаются от чего-то. К чему бы это? Да еще и это предупреждение о том, чтобы я сразу направился в таверну. Может, в Гамбурге действует комендантский час, или есть какие-то другие правила? Практически до полного исчезновения каравана из виду я не свожу взгляда с запряженных страусов. Интересный выбор ездовых животных, ничего не скажешь. По словам Бочкарева, Пятиморью не особо повезло с фауной. Привычных нам вьючных животных обнаружено не было, поэтому местным пришлось адаптироваться. Их выбор пал на страусов, выносливых и мощных птиц. Со средним уровнем в пределах 20-25 они стали отличным подспорьем для экономики островов. Правда, морские путешествия эти пернатые переносили из рук вон плохо, поэтому полноценной кавалерии в Пятиморье почти не существовало. Попросту нет смысла ее использовать. Впрочем, сейчас не об этом. Бочкарев подсказал мне таверну, где я, возможно, смогу найти судно до Мадрида. Не понимаю, чем вызвана его спешка, но игнорировать совет старика не собираюсь. За время нашей поездки он проявил себя как весьма доброжелательный человек. Шагая по узкой улочке, я с интересом рассматриваю Гамбург и его повседневную жизнь. Отличается ли она от быта спартанцев? Пожалуй, не сказать, что кардинально. Такие же торговые ряды, такие же зазывалы торговцы, такое же скопление игроков, разве что местные развлечения имеют свою специфику. Двух- и трехэтажные домики всевозможных расцветок выходят фасадами на улицу, между ними натянуты веревки, на которых сушится белье или покачиваются разнообразные вывески. В целом, все напоминает типичное европейское поселение эпохи Ренессанса. Дамы и господа, скоро начнется новый раунд городских гонок. Делайте ваши ставки. Кто сегодня станет чемпионом переулков «Синий рокот» или «Алый болид»? Орет организатор тотализатора, вокруг которого вьются азартные игроки. А что за гонки? Спрашиваю у ближайшего прохожего. Тот с недоумением смотрит на меня. Не местный, что ли? Ага, оно и видно, кивает мужчина. Что до гонок? Сейчас сам все увидишь. Только смотри, не попадись никому под ноги. Не говоря больше ни слова, он устремляется к букмекерам, чтобы сделать новую ставку, а мне остается лишь озадаченно покачать головой. Гонки, в черте города, в мире системы, местные, однако, те еще выдумщики. На чем они собираются тут разъезжать? На каретах или колесницах? По таким узким улочкам? Весьма сомнительно. Однако единственный крик мгновенно заставляет местных сорваться с места. Гонка началась, раздается откуда-то сверху, и торговая улица словно по щелчку пальцев оживает. Торговцы хватают скатерти с разложенным товаром, закидывают их на плечи и устремляются в переулки. Точно так же поступают и покупатели. Многочисленные ставни и балкончики домов распахиваются, из них высовываются любопытные головы. За несколько секунд улица практически опустела. Даже я, не понимая происходящего, следую за толпой, и вскоре я узнаю причину этого массового бегства. С оглушительным улюлюканьем, свистом и подбадривающими криками всадников на улочку вылетают разукрашенные в ярко-красный цвет страусы. Всем известно, что страус в среднем может разгоняться до 40-50 км в час, верно? А теперь представьте прокачанных страусов мира системы. Даже 100 км не кажутся чем-то невозможным. Именно на такой скорости эти птицы проносятся мимо нас под бурные овации толпы. Первый гонщик, второй, третий этаж до 10-го. Лишь когда они скрываются из виду, жители Гамбурга вновь выходят на улицу. Теперь понятно, почему местных так тянет в море, усмехаюсь я. С такими развлечениями прямо в городе я бы тоже чувствовал себя в безопасности только на палубе корабля. Побродив по полису еще некоторое время, я, наконец, добираюсь до указанной таверны, где и навожу справки о судах в порту. «Корабль до Мадрида?» – переспрашивает владелец заведения. «Сомневаюсь, что ближайший прибудет в течение месяца. Что за странное расписание у вас тут?» – вздыхаю я. «Какое есть?» – пожимает плечами мужчина. «Слышал, в столице сейчас творится что-то неладное. Вот агентство и изменило график. Явно пытаются на совет давление оказать или еще что-то в этом роде. Так или иначе, мы ничего с этим поделать не можем. Все же мы – птицы невысокого полета. И что, нет никакого другого способа добраться до столицы?» Тут я вспоминаю слова старика и добавляю. «Бочкарев рекомендовал мне именно к вам обратиться с этим вопросом». Глаза владельца настороженно сужаются. Он воровато оглядывается по сторонам, но, никого не обнаружив, жестом подзывает меня поближе. «Вообще-то, если тебе действительно очень нужно на главный остров, вчера в порт зашел корабль контрабандистов. И что, они возьмут меня на борт?» «Маловероятно», вздыхает хозяин таверны. «Однако какой-никакой шанс есть. У них довольно высокая текучка кадров, и они нередко берут людей на временной основе. Раз ты от Бочкарева, могу замолвить за тебя словечко. Конечно, это не то, на что я рассчитывал, но все же лучше, чем ничего. Неспроста я встретился с Бочкаревым и его отрядом. У старика явно имеются определенные связи. Когда я смогу получить ответ? Завтра утром. В таком случае, сниму комнату на ночь, решаю я остановиться здесь». Горстка монет в виде ебаллов оказывается на столешнице, и мужчина довольно их сгребает. «Без проблем, как раз последнее осталось», с улыбкой протягивает мне дощечку с ключом. «Я уже направляюсь на второй этаж по скрипучей лестнице, чтобы отдохнуть с дороги, как вдруг двери заведения с грохотом распахиваются, и внутрь вваливается тройка подвыпивших матросов. «Эй, хозяин, нам бы комнату на ночку-другую», заявляет явный лидер этой компании, жадно присасываясь к горлышку бутылки с чем-то явно алкогольным. «Комнат больше нет. Молодой человек только что занял последнюю», указывает на меня мужчина. «Ушлый тип сразу переложил все проблемы на мои плечи. Эй, мужик, давай-ка ты освободишь мне комнатушку, а я так уж и быть не стану чистить тебе рожу», тычет в меня пальцем матрос, на что я никак не реагирую. «Отказываюсь». «Чё ты там вякнул?» Не на шутку распаляется пьяница, направляясь к лестнице, на которой я стою. «Ты хоть знаешь, кто я?» «Не». «Тогда понятно, чего ты такой наглый». «Так вот, слушай, я матрос под командованием самого шакала». Парень важно надувает щеки, словно ожидая, что я рухну ему в ноги, но этого не происходит. Присутствующие в таверне игроки действительно начинают перешептываться и с заметной опаской поглядывают на матросов, но мне все равно. У меня собственные планы на этот вечер, и поиск новой таверны в них точно не входит. Тем более, что местный хозяин должен раздобыть для меня информацию о свободном месте на корабле контрабандистов. Таскаться к нему из другой таверны звучит абсурдно. «Не понял», — хмурится матрос. «Неудобно получилось, согласен, уже не сдерживаю я ухмылки. Тогда я пошел, удачи найти другую таверну». «А ну стой, я никуда не разреша». Я, кажется, четко обозначил свою позицию. Стоит только ладони матроса опуститься на мое плечо, как я перестаю сдерживать ауру ужаса. Почти осязаемые миазмы обволакивают конечность игрока, а затем устремляются к нему самому. В мгновение ока перед глазами пьяницы возникают самые жуткие и пугающие образы. Его колени подкашиваются, зубы стучат, словно в лютый мороз, а любой намек на опьянение мгновенно испаряется. «Простите, господин, я, верно, ошибся. Я не хотел, я не знал». Заплетающимся языком едва выговаривает парень, пятясь назад. «Старшой, вы чего это?» Странно косится на него приятели. «Все-таки мой контроль ауры ужаса давно вышел за рамки простого неизбирательного воздействия. Теперь я вполне способен направлять испускаемое давление на конкретного игрока. Для окружающих ничего не изменилось. Вот только что морячок нагло требовал комнату, а теперь едва держится на ногах, сам не понимая, что делать. Все еще хочешь мой номер?» Усмехаюсь я. «Хорошо, можешь забрать его». Я протягиваю ему дощечку с ключом, но матрос отчаянно мотает головой. «Мне больше не надо. Все хорошо. Он ваш, точно, спрашиваю я, уверен, мне казалось, он тебе нужнее, чем мне. Нет, вовсе нет, я просто хотел оплатить счет вместо вас. Именно так, покорнейше прошу прощения, вино ударило мне в голову. Бывает, киваю я, убирая ауру ужаса, отчего парень просто падает на задницу, пустым взглядом уставившись в никуда. Нужную сумму передашь хозяину, а сам я, пожалуй, пойду. Разумеется, ничто не мешало мне снести наглецу голову или хотя бы переломать руки-ноги. Вот так запросто требовать что-то от меня, от короля Спарты, причем в столь бесцеремонной форме и без малейшего повода, как бы не так, но в последний момент я сдержал этот порыв, ведь подобный инцидент не остался бы без внимания местных властей, тут же примчались бы стража или здешние следователи, и что тогда, начали бы свое расследование, мне это совершенно ни к чему, так что я, наконец, занимаю долгожданную комнату, ничего особенного, но и не сказать, что плохо, просторная кровать, кресло в углу, письменный стол и окно, выходящие на прилегающую улицу, а еще Аркаила, которая уже не считает нужным скрываться, а тут весело, улыбается эльфийка, не заскучаешь, это точно, смеюсь я и падаю на кровать, через мгновение ко мне присоединяется и длинноухая красавица, сам и не заметил, как устал, пока бродил по острову и осматривал новый полис, в любом случае, первый день в тылу врага прошел успешно, осталось лишь найти судно до Мадрида, и полдела сделано. Шакал, один из старейших капитанов в кругах контрабандистов, привычно просматривал отчеты информаторов. Непосвященный во внутреннюю кухню Мадрида игрок мог бы подумать, что контрабандисты существуют лишь благодаря удаче и незаинтересованности в них военно-морского флота. Реальность оказалась несколько иной. У контрабандистов в каждом порту имелись свои осведомители, которые за приличную сумму ебаллов готовы были поделиться любой информацией. И что самое удивительное, этим информаторам даже не требовалось быть преступниками или игроками, нелояльными совету Мадрида. Благодаря этому контрабандисты располагали множеством глаз и ушей во всех уголках Пятиморья. Во многом именно поэтому они и выходили сухими из воды, избегая частых засад агентства или правительства. Вот и сейчас Шакал изучал сведения о передвижениях основных сил Мадрида. Экспедиционный флот вернулся в столицу, и практически сразу там началась какая-то необъяснимая активность. Отравление Энрике, возвышение главы Совета Бенедикта, многочисленные перестановки в столичном гарнизоне по приказу нового главнокомандующего Каспера. Все это не нравилось Шакалу хотя бы потому, что новые лица у власти всегда означали неразбериху и хаос. А где хаос, там и неизвестность, которая неизменно таит в себе опасности. Более молодые и горячие головы наверняка бы только радовались подобной суматохе, рассчитывая половить рыбку в мутной воде. Но только не Шакал, он повидал достаточно на своем веку и лишь благодаря осторожности и рассудительности стал одним из самых опытных контрабандистов. Внезапно, когда уже опустились сумерки, в его каюту вошел помощник Дуб. Верный своему прозвищу, он был поистине могуч, даже входя в каюту капитана, ему пришлось наклонить голову, чтобы не удариться о дверной проем. «Что-то стряслось, Дуб?» «Стряслось», — недовольно ответил помощник. «Один из матросов уволился». «Как это?» «А вот так», — развел руками помощник. «Сегодня подошел ко мне и заявил, хватит с меня этого дерьма, пойду лучше виноград выращивать на острове». Бледный весь, ноги не сгибаются. Не знаю, что его так напугало в полисе, но он до смерти перепуган. «Как ни кстати», — вздохнул Шакал, отбивая край письменного стола незатейливый мотив. «Выходит, нам нужен матрос на замену, выходит, что так», — кивнул Дуб. «Хорошо, тогда устрой отбор на эту должность. Полагаю, кандидаты должны найтись в Гамбурге, полис ведь не маленький». «Я поспрашиваю», — согласился помощник. «Есть у меня парочка знакомых, кого-нибудь да отберем, не кого-нибудь, а лучшего из имеющихся, другие нам не нужны». «Понял, принял, босс, все сделаем в лучшем виде, рассчитываю на тебя». Удивительно, но уже ранним утром в мой номер заявился хозяин таверны. Из-за его визита недовольной эльфийке пришлось в одном лишь одеяле, обернутом вокруг обнаженного тела, скрываться в тенях. Я же пошел открывать дверь. «Слушаю, сразу перехожу к делу», оказавшись лицом к лицу с мужчиной. «Ты же хотел найти судно до Мадрида?» — спрашивает хозяин таверны. «Верно. Похоже, я смогу помочь тебе с твоей проблемой, а теперь давай поподробнее. И вот, спустя час я стою на палубе впечатляющего корабля. Мой наметанный взгляд бывшего студента-историка опознает в судне настоящий клиппер. Три огромных мачты, богатое парусное оснащение, острые и плавные обводы корпуса. В отличие от массивных фрегатов, клиппер больше напоминает стремительную стрелу. Сразу становится понятно, что этот корабль чувствует себя на море легко и свободно. Теперь ясно, как контрабандистам удается ускользать от военно-морского флота. Если их не загонит в кольцо, мадридцы просто не смогут перехватить такую ласточку. Салаги, внимание! Перед нашим строем, в который нам приказали встать, появляется широкоплечий высокий моряк. Его голос – почти бас, а кулаки размером с мою голову. Вот это я понимаю, настоящий боец. Такого не всякая пуля сумеет серьезно ранить. Вы удостоились чести попасть на отбор нового матроса на наше славное судно. Здоровяк явно копирует образ классического сержанта из фильмов, а потому буду предельно краток. Из вас десятерых только один пройдет отбор. Вам все ясно? Вопросы, как будет проходить отбор? Интересуется кто-то из строя. Как жопая косяк, по вашим навыкам будем судить. Кто лучше себя проявит, тот и займет вакантное место. Еще вопросы? Нет? Тогда приступим к первому тесту. По команде здоровяка нам вручают канаты. Ничего необычного. Первый тест – морской узел. Я перевожу взгляд на канат в руках. В голове лихорадочно крутятся шестеренки. Я же не просто плохо, а вообще не умею вязать морские узлы. Да какого черта в морской науке я – абсолютный профан. Но если я не попаду на этот корабль, до Мадрида мне не добраться в ближайшие недели. И это при условии, что каждая неделя сейчас на вес золота. Нет, я просто обязан пройти этот тест. Вот только как мне мгновенно освоить навык, которым владеют моряки, годами бороздящие морские просторы. Погодите-ка, кажется, у меня есть решение. Точно, оно же прямо под носом. Первый претендент уже подходит к канату, чтобы продемонстрировать свое мастерство, как я неожиданно поднимаю руку. Да, чего тебе? Можно в туалет? Уже поджилки трясутся от волнения. Ха-ха. Ладно, иди. И я срываюсь с палубы, чтобы через мгновение прошептать одними губами. Так, Аркаэла, меняем планы. Ах, лепота, выдохнул Гимли, развалившись на шезлонге. Наконец-то викингам выпал редкий шанс перевести дух. На загульный остров почти ежедневно прибывали новые команды строителей и корабелов. На берегу полным ходом шел ремонт пострадавших бронегалер и фрегатов. Там же восстанавливали и броненосец. Активное участие в работах принимали пернатые змеи, которые переносили строительные материалы с палуб транспортных кораблей сразу на поврежденные суда. Таким нехитрым способом одновременно тренировали их выносливость и способность долго находиться в воздухе. Восстанавливали, а вернее, отстраивали заново и сам полис на загульном острове вместе с крепостью. Хотя перед этим ушло несколько дней только на разбор дымящихся руин. Словом, жизнь кипела ключом, и викингам неожиданно выпала редкая возможность насладиться бездельем. Не их вина, что у них руки-крюки, когда дело касается строительства. Их уже пытались привлечь к работе, но почему-то получилось так, что они больше замедляли прогресс, чем способствовали ему. И ведь Гимли мог со всей ответственностью заявить, что делали это не намеренно, серьезно, руки-крюки, и точка. Пока же Гимли нежился на шезлонге, внезапно на его лицо упала чья-то тень. Ну кто там еще? Я же вроде уже сделал все, что вы просили. Король Шурик, ахнул коротышка, разглядев перед собой лицо своего монарха. Как вы тут оказались, разве вы не должны быть в Пятиморье? Воскликнул викинг, но вместо ответа король протянул ему канат. Нет времени объяснять, Гимли. Дело первостепенной важности. Мне нужно, чтобы ты показал, как вязать морской узел на этом канате. Без лишних вопросов. Сначала узел, потом все остальное. Как скажете, окончательно растерялся Гимли, но канат в руки взял. Так, ну для начала. О, совсем неплохо, салага, совсем неплохо. Сознанием дела оценивает мою работу дуб, помощник капитана. Видно, что ты не первый день в море. Это хорошо, вселяет надежду. Так что, я прошел, спрашиваю у него, с чего бы это, салага, прошел не только ты, но и еще 8 кандидатов. Так что нас ждет следующий тест, будем проверять, как вы ориентируетесь по звездному небу. Да чтоб тебе перекати-поле переехало. Чего? Когда начнется следующий тест? Поправляюсь я. Сразу после перерыва, отвечает Дуб. Ясно, понятно. Гимли, нет времени объяснять, как ориентироваться по западному небу. Опять, не опять, основа. Учи, чертяка. У меня вообще-то отдых. Примирую. Звездное небо читать, так звездное небо. Кто я такой, чтобы своему королю отказывать? Весьма впечатляюще, салага. Как тебя звать-то? Обращается ко мне Дуб после очередного испытания. Синдбад, далеко пойдешь, Синдбад. Вместе с тобой прошло всего 5 кандидатов. Хлопает меня по плечу помощник капитана, после чего уже обращается ко всем. Итак, следующий тест, знание корабля и обязанности его экипажа. Вы должны знать, где, кто и что должен делать, от и до. Я снова поднимаю руку. Да, Синдбад, можно в туалет, да чтоб тебя, можно, но быстро. Гимли, нет времени объяснять, да я уже догадался. Что теперь? Отлично, тогда слушай. Так и проходил отбор в матросы. Половина дня ушла на то, чтобы отсеялись все остальные претенденты. В отличие от них, у которых были лишь собственные знания и навыки, на моей стороне оказался целый консилиум опытных моряков. По мере того, как продолжался отбор, к нам с Гимли подтягивалось все больше викингов. Какое-никакое, а развлечение. Таким образом я без особых усилий обошел всех конкурентов и с легкостью прошел испытание. Отчаливаем, дамы, рявкает Дуб. Синдбад, вливайся в коллектив, не торчи в углу палубы, а не то мигом вернешься на сушу. Есть, отвечаю я и присоединяюсь к морякам, сворачивающим канаты. Едва заметная помощь телекинеза, и дело идет намного быстрее и легче. Матросы удивленно приподнимают брови, а затем бросают на меня уважительные взгляды. Развеивать их иллюзии я не собираюсь. Да и зачем? Я честно использую собственные навыки и умения. Разница лишь в том, что местные применяют профессиональные знания моряков, а я – свой класс мага. В любом случае, своей цели я достиг, причем в кратчайшие сроки. Судно контрабандистов, как мне сообщили, должно зайти в Мадрид. Там я и расстанусь с экипажем клиппера, отправившись по своим делам. Что ж, жизнь матроса – тоже опыт. Хотел отдохнуть от бумажек и бюрократии Спарты, чем не отдых бескрайнее море, освежающий бриз, работа руками и исключительно мужская компания, чем не рыбалка. Что можно сказать о жизни на корабле контрабандистов? Ничего плохого. Приняли меня в команду весьма радушно. Не было никакой дедовщины или каких-либо обрядов посвящения. Сам капитан Шакал показался мне вполне адекватным и опытным морским волком. Внешне суховатый и слегка сгорбленный мужчина средних лет, он не производил впечатления одного из самых известных контрабандистов. Но как в глазах рядовых матросов, так и на лице его помощника Дуба читалось исключительное уважение, граничащее с благоговением. Значит, на то есть веские причины. Любопытно, что среди матросов я встретил и приятелей того наглеца, который хотел выселить меня из комнаты в таверне. Заметив меня, они всячески старались держаться в стороне. Ну и пусть, мне лишние проблемы совершенно ни к чему. Так мы и бороздили морские просторы, без особых происшествий и приключений, до тех пор, пока на утро 4-х суток капитан неожиданно не вышел на палубу. Нехорошие предчувствия, различил я его шепот. Дуб, отправь кого-нибудь в воронье гнездо. Не нравится мне, как ветер дует. Есть, капитан. Синдбад, живо наверх. Хорошо, киваю я и проворно взбираюсь по веревочной лестнице на самую высокую мачту. Ну что там, видишь что-нибудь? Кричат мне снизу. Нет, все чисто. Только туман справа и слева по борту, отвечаю я. Действительно, солнце еще не успело войти в зенит и как следует прогреть воздух, поэтому тут и там клубился туман. В некоторых местах он был настолько плотным, что даже при всем желании ничего не разглядишь. Черт, парень, спускайся, немедленно, раздается рев шакала, и не успеваю я спросить, в чем дело, как гремит выстрел. Мачту, на вершине которой я нахожусь, срезают цепные ядра, а в следующее мгновение туман внезапно рассеивается справа и слева от нас, открывая вид на хищные силуэты таких же клипперов, как и наш. Вот только в отличие от судна контрабандистов, их паруса окрашены в кроваво-алый цвет. Черт возьми, это агенты, все к бою. Вот же везение, рычу я, когда мачта начинает заваливаться на бок. Из всех судов во всем Пятиморье мне довелось попасть именно на то, за которым охотятся местные охотники за головами. Нет, ну как так-то, а? Глава 4. Агенты. За время нашего путешествия Дуб успел прожужжать мне все уши о них. Агенты, далеко не рядовые наемники агентства, а нечто большее. того же Бочкарева, как я теперь понимаю, стоит отнести к обычным наемным исполнителям, выполняющим разовые поручения агентства. Точь в точь как авантюристы из гильдии в Спартанском королевстве, принял заказ, выполнил, получил награду, и на этом ваши пути разошлись. Агенты же, настоящие цепные псы агентства. По сути, миниатюрная частная армия, существующая лишь потому, что Совет Мадрида предпочитает закрывать на это глаза. Формально их создали для охраны купеческих караванов, но фактически они методично душат конкурентов официальной торговли, прежде всего, контрабандистов. При этом они постоянно оттачивают свои навыки, превращаясь в грозную силу, с которой приходится считаться всем в этом странном регионе. И вот из всех кораблей, бороздящих воды региона, эти псы выбрали именно судно контрабандистов с моей персоной на борту. 10 попаданий из 10, чтоб их, что мне остается, кроме как вступить в бой. Агенты едва ли поверят моей истории о том, что я присоединился к контрабандистам всего 3 дня назад и просто пытаюсь добраться до Мадрида. По словам помощника капитана, эти рубаки действуют по принципу «сначала стреляй, потом задавай вопросы». Тем временем подбитая мачта с оглушительным треском рухнула в воду, а я, помогая себе телекинезом, спрыгнул на палубу. Мои манипуляции остались незамеченными. У моих невольных попутчиков сейчас хватало более насущных забот. Например, зарядить орудие, открыть огонь, рыкнул дуб голосом, напоминающим рев разъяренного медведя. В ту же секунду с правого и левого бортов вырвались языки пламени, которые тут же сменились клубами удушливого порохового дыма. Раскаленные снаряды вонзились в борта клипперов противника, но даже этого оказалось недостаточно, чтобы охладить пыл охотников за головами. Через минуту вражеские корабли выстроились параллельно нашему клипперу и открыли ответный огонь. «В укрытие!» — скомандовал старпом, когда снаряды начали разрывать пространство вокруг нас. Одних матросов сбросило за борт, другим оторвало конечности, третьи пали жертвами деревянных осколков, превратившихся в смертоносную картечь. Ситуация стремительно ухудшилась, когда в воздухе замелькали абордажные крюки кошки. Вонзаясь в борта с глухим скрежетом, они позволили судам охотников за головами вплотную приблизиться к нам, приготовиться к абордажу, прокричал дуб, зажимая окровавленное ухо, от которого осталась лишь половина. Уцелевшие матросы и те, кто только-только поднялся с нижних палуб, выхватили пистоли. Первыми сквозь завесу дыма устремились фигуры на канатах. Агенты самонадеянно рассчитывали застать нас врасплох, но просчитались. Морские волки явно не были новичками в этом деле, шквальный огонь безжалостно скосил атакующих.